Вдруг с озера донесся крик диких гусей, и Нильс с вершины дерева увидел, как вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом. Он крикнул им, замахал руками, но гуси пронеслись над головой Нильса и скрылись за верхушками сосен. Вместе с ними улетел его единственный товарищ, белый гусь Мартин. Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал. Он посмотрел вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смирре, задрав острую морду, и ехидно ухмылялся. «Эй, ты!» — крикнул ему Смирре. «Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся. Слезай-ка лучше, приятель. У меня для дорогого дружка хорошее местечко приготовлено, тепленькое, уютное». И он погладил себя лапой по брюху. Но вот где-то совсем близко зашумели крылья. Среди густых веток медленно и осторожно летел серый гусь. Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смирре. Смирре замер. Гусь летел так низко, что, казалось, крылья его вот-вот заденут землю. Точно отпущенная пружина, Смирре подскочил кверху. Еще чуть-чуть, и он схватил бы гуся за крыло. Но гусь увернулся из-под самого его носа и бесшумно, как тень, пронесся к озеру. Не успел Смирре опомниться, а из чащи леса уже вылетел второй гусь. Он летел так же низко и так же медленно. Смирре приготовился. «Ну, этому уж не уйти!» Лис прыгнул. Всего только на волосок не дотянулся он до гуся. Удар его лапы пришелся по воздуху, и гусь, как ни в чем не бывало, скрылся за деревьями. Через минуту появился третий гусь. Он летел в крив и в кось, словно у него было перебито крыло. Чтобы не промахнуться снова, Смирре подпустил его совсем близко. Вот сейчас гусь налетит на него и заденет крыльями. Прыжок! И Смирре уже коснулся гуся. Но тот шарахнулся в сторону, и острые когти лиса только скрипнули по гладким перьям. Потом из чащи вылетел четвертый гусь, пятый, шестой. Смирре метался от одного к другому. Глаза у него покраснели, язык свесился на бок, рыжая блестящая шерсть сбилась клочьями. От злости, от голода он ничего уже не видел. Он бросался на солнечные пятна и даже на свою собственную тень. Смирре был немолодой, видавший виды лис. Собаки не раз гнались за ним по пятам, и не раз мимо его ушей со свистом пролетали пули. И все-таки никогда Смирре не приходилось так плохо, как в это утро. Когда дикие гуси увидели, что Смирре совсем обессилел и, едва дыша, свалился на кучу сухих листьев, они прекратили свою игру. «Теперь ты надолго запомнишь, каково тягаться со стаей Аки-Кебни-Кайсе!» — прокричали они на прощание и скрылись за лесной чащей. А в это время белый гусь Мартин подлетел к Нильсу. Он осторожно подцепил его клювом, снял с ветки и направился к озеру. Там, на большой льдине, уже собралась вся стая. Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями, а старая Акка Кебни-Кайса выступила вперед и сказала: «Ты первый человек, от которого мы видели добро, и стая позволяет тебе остаться с нами».